Такова идея. Ее надо пронести до конца. Надо же когда-нибудь делать революцию. Скинуть на плечо винтовку и стрелять в друг дружку — это, может быть, иногда бывает не глупо, но это еще не вся революция. Кто знает, может быть, это совсем не революция. Надобно хорошо рожать детей. И это, я знаю твердо, настоящая революция. Дворец материнства начал работать 3 дня тому назад. Районные советы прислали первых пациенток. Начало положено. Главное впереди. Предположено открыть школу материнства. Приходить будет всякий, кто захочет. Будут учить чистоте, тому, как сохранить жизнь ребенка и матери. Этому поучиться надо. В начале столетия в родильных наших приютах умирало до 40% рожениц. Цифра эта не опускалась ниже 15-20%. Теперь в связи с худосочием и малокровием количество смертей увеличивается. Женщины будут поступать во дворец на 8-м месяце беременности. 1,5 месяца до родов они проведут в условиях покоя, сытости и разумной работы. Платы никакой. Рождение детей – дань государству. Государство оплачивает ее. После родов матери остаются во дворце в течение 10, 20, 42 дней до полного восстановления сил. Раньше из приюта уходили на 3-й день. По хозяйству некому посмотреть, дети не кормлены. Предполагается устроить школу хозяек-заместительниц. Заместительницы будут следить за домом рожениц, находящихся во дворце. Есть уже начатки музея-выставки. В нем мать увидит хорошую, простейшую кровать, белье, нужную пищу, увидит муляжи с сифилитическими остренными язвами, прочтет наши статистические карты с приевшимися, но все-таки с первыми в мире цифрами о смертности детей. На выставке она сможет купить за дешевую плату белье, пеленки, препараты. Таковы зародыши идеи, революционные идеи социализации женщины. В просторные залы пришли первые 8 матросских и рабочих жен. Залы принадлежат им. Залы нужно удержать и раскинуть широко. Впервые опубликовано в газете «Новая жизнь» 31 марта 2018 года. Вечер. Из цикла очерков «Дневник». Я не стану делать выводов. Мне не до них. Рассказ будет прост. Я шел по Офицерской улице. Это было 14 мая в 10 часов вечера. У ворот одного из домов я услышал крик. В подворотню заглядывали людишки. Лавочник, проходивший мимо, внимательный мальчишка-приказчик, барышня с нотами, щекастая горничная, распаленная весной. В глубине двора, у сарая, стоял человек в черном пиджаке. Сказать о нем «человек» значит сказать «много». Он был узкогруд и тонок, паренек лет 17. Вокруг него бегали раскормленные плотные люди в новых скрипящих сапогах и вопили тягучие слова. Один из бегущих с недоумением наотмашь ударил паренька кулаком по лицу. Тот, склонив голову, молчал. Из окна второго этажа торчала рука, сжимавшая револьвер, и летел быстрый хриплый голос. «Будь уверен, жить не будешь!» «Товарищи, израсходую я его! Не можешь ты у меня жить!» Паренек, понурясь, стоял против окна и смотрел на говорившего со вниманием и тоскою. А тот, расширив до предела узкие щели мутных голубых глаз, загорался злобой от нелепого и горячего своего крика. Паренек стоял, не шевелясь. В огне блеснуло пламя. Звук выстрела прозвучал подобно мощной бархатной ноте, взятой баритоном. Покачиваясь, паренек отошел в сторону и прошептал: «Что же вы, товарищи? Господи!» Я видел потом, как его били на лестнице. Мне пояснили: бьют комиссары. В доме помещается район. Мальчишка, арестованный, пытался улизнуть. У ворот все еще стояла щекастая горничная и заинтересованный лавочник. Избитый, посеревший арестант кинулся к выходу. Завидя бегущего, лавочник с неожиданным оживлением захлопнул калитку, подпер ее плечом и выпучил глаза. Арестант прижался к калитке.